Вообще вся семья пред княгиней трепетала, и она до конца жизни детей своих называла уменьшительными именами, а Праксину — Катенькой, а Катеньке было далеко за 60 лет. Сын был для нее все Митенькой. Привыкнув их считать детьми и будучи сама уже очень стара, она никак себе представить не могла, что и они уже не молоды. Рассказывают, что когда князь Дмитрий Владимирович, бывая в Петербурге, останавливался у матери в доме, ему отводили комнаты в антресолях, и княгиня всегда призывала своего дворецкого и приказывала ему позаботиться, чтобы все нужное было у Митеньки, а пуще всего смотреть за ним, чтоб он не упал, сходя с лестницы. Он был очень близорук, очков не носил, но употреблял лорнет. Родившись в начале царствования Елизаветы Петровны, при которой она была фрейлиной, княгиня Наталья Петровна видела царский двор при 5 императрицах и, будучи старожилкой, не мудрено, что считала всех молодежью. Все знатные вельможи и их жены оказывали ей особое уважение и высоко ценили малейшее ее внимание. Князь Дмитрий Владимирович и жена его оба были премилые, преобходительные и приласковые. В 1820 году он был сделан московским генерал-губернатором и правил столицей невступно 25 лет. В Москве все их любили и очень жалели, когда их не стало в живых. Несмотря на то, что все имение было голицынское, княгиня Наталья Петровна самовластно всем заведовала. Дочерям своим при их замужестве выделила по 2000 душ, а сыну выдавала ежегодно по 50 тысяч рублей ассигнациями. Будучи начальником Москвы, он не мог жить как частный человек, и хотя получал от казны на приемы и угощения, но этого ему не доставало, и он принужден был делать долги. Это стало известно покойному государю Николаю Павловичу. Он говорил княгине, чтоб она дала что-нибудь своему сыну. Тогда она взмиловалась и прибавила ему еще 50 тысяч ассигнациями, думая, может быть, что его щедро награждает, но из имения, кроме 100 душ, находившихся в Рождествене, до самой кончины ее он ничего не имел. Она умерла в 1837 или 1838 году, а князь в 1844 году. Следовательно, он провел всю свою жизнь, почти ничего не имея, а только за 6 или за 7 лет до смерти получил следовавшие ему 16 тысяч душ. В Рождественне сперва был старый и очень плохой домик, который кое-как устроили, и в нем несколько лет жили Голицыны. Потом они стали строиться и выстроили себе прихорошенькую усадьбу, дом и 2 флигеля. Старинную церковь поновили и развели прекрасный сад. Княгиня любила цветы и очень занималась садом. Построили оранжерей, и все было в небольших размерах. Дом был отделан внутри очень просто. Везде березовая мебель, покрытая тиком. Нигде ни золоченье, ни шелковых материй, но множество портретов семейных в гостиной и прекрасное собрание гравированных портретов всех известных генералов 1812 года. В зале, либо в бильярдной, была большая семейная картина во всю стену, изображение семейства Чернышовых. Фигур много, и все почти в натуральную величину. Кисть по времени прекрасная. Надобно думать, что такая картина стоила очень больших денег, когда портретная живопись была искусством, а не ремеслом, как сделалось впоследствии. Князь Дмитрий Владимирович вышел в отставку, думаю, в 1814 году, и до 1820 года, пока не был назначен генерал-губернатором в Москву, нигде не служил. Воспитание 2 дочерей, Натальи Дмитриевны, бывшей впоследствии за обер-прокурором Святого Синода, графом Николаем Александровичем Протасовым, и Екатерины Дмитриевны, вышедшей за князя Николая Васильевича Долгорукова, занимало время княгини. Женщина умная, благочестивая и высокой добродетели, княгиня Татьяна Васильевна была рождена для семейной тихой жизни, и она нередко впоследствии говаривала, что самое счастливое время ее жизни было когда князь был в отставке, и они подолгу живали в Рождествене до назначения князя в Москву.